Эпилог. Пара лучников 6 и 9 уровня явно неплохо знали дорогу и без напряга вели нас горными тропами, в которых заблудился бы и матерый тролль. Они почти все время молчали, изредка перекидываясь парой фраз. Наверное, до сих пор имели зуб на меня и мой крохотный хирт. Я уже на себе узнал, что гарда нещадно резала опыт в случае гибели, а набить несколько тысяч очков до следующего уровня на одних только оленях и горных козлах... Блин, да я вполне мог загубить ребятам по несколько дней, хорошо, если не по неделе, нудного кача. Мне-то повезло урвать несколько квестов, которые разом подкинули меня на несколько уровней. Но сидя в горах, такие не найдешь. Другой вопрос, что меня уже 100 раз могли грохнуть. Козлы, в отличие от боли Ульфриксона, вряд ли умеют давать сдачи. «Далеко еще?» — проворчал Ингвар. «Я уже ног не чувствую!» «Хватит ныть!» — Рерик хлопнул колдуна по спине огромной ручищей. «Мужчине не пристало жаловаться на такое!» «Уже пришли!» — один из провожатых остановился. «Вот твой фолькьорг!» Лучнику пришлось подвинуться и прижаться спиной к скале, чтобы я смог подойти и посмотреть. Настолько узкой в этом месте становилась тропа. Фолькьорг. Славка не обманул. Вотчина покойного Тена Олафа больше напоминала крохотную деревеньку. Не на 3 дома, пожалуй, но едва ли на 10. И все как один, приземистые, потемневшие от времени, а то и покосившиеся. Кое-где виднелся низенький частокол, который уже явно не первый год не чинили. В более-менее приличном виде он сохранился только около ворот, которым вела укатанная колесами телег дорога. Похоже, попасть в Фолькьорг можно не только через скалы, но Славкины лучники провели нас оленьими тропами, и мы вышли не к парадному входу, а куда-то на задворке, почти к самым стенам дряхлых домишек. Поэтому и заметили нас не сразу. Крохотные, словно игрушечные человечки, деловито сновали туда-сюда, и только когда я уже почти спустился со скалы, разом застыли и обернулись. Но уже в следующее мгновение 3 фигуры, огромная бородатая, худая с длинными темными волосами и самая мелкая, блеском рыжей макушки, способная соперничать даже с солнцем, тут же сорвались с места и бросились мне навстречу. Мне же стоило продолжить чинно спускаться вниз по крошащимся под ногами камням тропы, чтобы вступить в свое владение солидно и неторопливо, как и положено Тену, но я плюнул на все условности и просто побежал вниз, навстречу Хроке, Саксу и рыжему Синдри Флокисону. Живые! Все 3! Долгая дорога домой. Задание выполнено. Вы успешно добрались до Фолькьорга. Вы получаете 2000 очков опыта. Дополнительно, Айна Раудоттир должна выжить. Выполнено. Вы получаете 1000 очков опыта. Внимание! Меню владения разблокировано. Я не успел толком прочитать выскакивающие одно за одним системные сообщения до того, как могучие ручищи сгребли меня в охапку и оторвали от земли. Несмотря на габариты, Хроки добежал до меня первым и стиснул в медвежьих объятиях, так что кости затрещали, а красная полоска тревожно замигала и чуть уменьшилась. «Хвала богам, ты здесь!» — прогремел Хроки и тут же обернулся к остальным. «Я же говорил, что он еще вернется! Самому Эгеру не под силу утопить Антора!» «Как ты спасся?» Сакс с разбегу запрыгнул нам на плечи и повис. «Я сам едва не утонул, когда нырял за тобой, но так и не отыскал. Как такое возможно?» «Все расскажешь!» Хроки осторожно поставил меня на землю. «Идем скорее! Ты должен все здесь посмотреть! И Гудрид все еще здесь! Думаю, вам есть о чем поговорить!» Я кивнул. Все тяжелые мысли о неизбежной схватке с братьями Ульфриксонами, о загадке Светоча, о недобром безопаснике, о вчерашней ссоре со Славкой и даже странных совпадениях вокруг Гордарики одна за другой вылетали из головы вместе с остатками просочившегося даже в вирт похмелья. Я добрался сюда, в Фолькьорг, и все мои друзья живы. В первый раз с самого начала пути Антор, и я вместе с ним мог выдохнуть и хоть на мгновение почувствовать себя в безопасности и в покое. Мы дома. «Как? Уже? Не может быть!» Синдри Флокисон, разглядывавший что-то крохотное на своей перчатке, задрал голову к небу. «Слишком рано!» Над Фолькерком шел снег.